Глава восьмая. Дверь открыл Сэм и, увидев рядом с Даффи девушку, вытаращил глаза. Даффи даже не взглянул на него и прошел прямо в гостиную. Ольга последовала за ним. Озадаченный Сэм закрыл дверь. На нем поверх зеленой пижамы был надет желтый халат. «В этом наряде он похож на женщину», — сказал Даффи Ольге. «Ну, вообще-то он парень, что надо». Ольга ничего не ответила, только испуганно взглянула на Сэма. «Может быть, все-таки представишь меня, свинья ты этакая», — сказал Сэм, притворившись сердитым. «Мисс Шан, это Сэм Магуайр. Познакомьтесь, пожалуйста». Ольга опять ничего не сказала. Из спальни появилась Элис, тоже в халате. «Это Ольга Шан», — сказал Даффи. «У нее неприятности, я решил привести ее к вам». «Неплохая идея», — Элис положила руку на плечо Ольги. «Билл будет спать на кушетке, а вы в его комнате». «Но ведь я могу», — попробовала возразить Ольга. Даффи поставил вишневку на стол. «Погодите», — перебил он ее. «Я понимаю, что вы очень устали, но позвольте задать вам один вопрос». Она взглянула на Даффи. «Кто он, этот тип, который так не по-джентльменски обошелся с вами?» «Макс Вайдмер. У них с Кэтли были деловые отношения». «Окей», — кивнул Даффи. «А теперь пусть Элис отведет вас в постель». Женщины ушли, и вскоре донесся голос Ольги. «Что у него с лицом? Должно быть, попал в переделку?» Сэм усмехнулся. «Слыхал, Даффи? Девица беспокоится о тебе». «Не знаешь, где живет этот Вайдмер?» — спросил Даффи. Сэм нахмурился. «Ты, видно, рехнулся?» «Даффи было не до шуток. Я тебя серьезно спрашиваю». Пока Сэм звонил по телефону, Даффи успел помыться. В дверях ванной появился Сэм. «Вайдмер живет в Лессингтон-отеле». «Спасибо», — сказал Даффи. И прошел в гостиную. Сэм последовал за ним. «Что дальше?» — спросил он. «Дай мне твой пистолет». «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Помолчи лучше. Я знаю, что делаю. Неси пистолет, я тороплюсь». Сэм вздохнул и стал снимать халат. «Как хочешь, но я поеду с тобой». Даффи похлопал его по плечу. «Даже не думай, ты нужен здесь. Мало ли что может случиться. Ты должен быть начеку». Сэм прищурился. «Объясни, что это значит?» «Вайдмер хотел задушить Ольгу. Он полагает, что ей слишком много известно. Возможно, он выследил нас и снова попытается это сделать. Так что оставайся дома». «Но если ты заберешь пистолет, чем я буду защищаться?» «Не торгуйся», — ответил Даффи, — «и гони пистолет, пока Элис ничего не знает. Выпей этой вишневки, и никакое оружие не понадобится». Сэм вынул из ящика письменного стола пистолет 38-го калибра. Даффи проверил, заряжен ли он, и сунул в карман. «Мне надо спешить», — сказал он. Не успел Даффи захлопнуть за собой дверь, как появилась Элис. «Куда опять умчался этот ненормальный?» Сэм быстро поставил на стол вишневку. «Поехал еще за одной девушкой, чтобы было повеселее». Элис взяла его за руку. «Иди-ка ты спать, уже поздно». Сэм шел впереди и не видел, какое озабоченное у Элис лицо. Даффи остановил такси и сказал шоферу, куда его везти. Откинувшись на спинку сиденья, он вдруг подумал о том, что всю жизнь проводит на колесах. Ехали довольно долго. Только в начале первого машина остановилась возле какого-то неказистого здания. Расплатившись с шофером, Даффи взбежал по ступенькам. Отель был скорее похож на доходный дом. На одном из почтовых ящиков, висевших у входа, значилась фамилия Вайдмер. Даффи позвонил, ну, не в квартиру Вайдмера, а в ту, что, по его расчетам, должна была находиться выше. Раздался звук зуммера, и Даффи вошел в дом. В вестибюле горела одна единственная тусклая лампочка, так что Даффи едва различал ступеньки. Вайдмер жил на третьем этаже. Держа в одной руке пистолет, Даффи другой нажал на ручку, и, к его удивлению, дверь сразу же открылась. Даффи огляделся и вошел в темную переднюю. На минуту остановился, прислушался. Тишину нарушало только тиканье часов. Убедившись, что в данный момент опасность не угрожает, Даффи прошел в комнату и зажег свет. В бедной меблированной комнате на кровати лежал человек, уткнувшись лицом в подушку. Даффи еще крепче сжал рукоятку пистолета, осторожно к нему подошел и, даже не дотрагиваясь, понял, что он мертв. Это был Вайдмер. Даффи перевернул его на спину и содрогнулся. Горло у убитого было в нескольких местах перерезано. «Здесь кто-то действовал наверняка», — подумал Даффи. Поколебавшись несколько секунд, Даффи все-таки решил обыскать квартиру. Он не надеялся найти что-то очень важное, но любая мелочь могла сыграть свою роль. Камеры, разумеется, здесь не оказалось. Зато он обнаружил нечто другое и даже рот разинул от удивления. В ящике комода он увидел большую фотографию Аннабель Инглиш. На ней размашистым почерком было написано «Дорогому Максу от Аннабель». Даффи сунул снимок в карман, заткнул за пояс пистолет и вышел из квартиры. На улице он поймал такси и поехал к Аннабель. Придется этой даме ответить ему кое на какие вопросы. Ключом, полученным еще от Моргана, Даффи открыл дверь, ведущую на помост с органом, и стал осторожно подниматься по узкой винтовой лестнице. Добравшись до верха, заглянул в комнату. Там горел свет, но никого не было. Даффи перебрался через перила, повис на руках и спрыгнул вниз. Тут он услышал шум льющейся воды. Может быть, Аннабель принимает ванну? Даффи осмотрел комнату, порылся в ящиках. В передвижном баре за бутылками он нашел свою камеру. Шум воды тем временем стих. Подойдя к двери, из-за которой он доносился, Даффи открыл ее. Аннабель лежала в ванне с закрытыми глазами и курила. Какое прекрасное у нее тело! Не успел Даффи закрыть дверь, как Аннабель открыла глаза. Сигарета выпала у нее из рук и с шипением погасла. Ничто больше не указывало на то, что она его заметила. «Впредь, я думаю, вы будете купаться только в мыльной воде», — спокойно произнес Даффи, присев на край ванны и тотчас пересаживаясь на табурет. «Убирайтесь отсюда!» — прошипела Аннабель. «Только после того, как поговорю с вами». Он достал камеру и помахал ею перед носом женщины, затем показал ей фотографию. Аннабель даже не шелохнулась, но глаза ее метали молнии. «Теперь я знаю, кто убил Кэтли. Это ваша работа. Именно убийце и могла понадобиться моя камера. Я с самого начала знал, что моя камера у его убийцы. Но согласитесь, вы не очень-то умно действовали. Вон отсюда, проклятая ищейка! Я уйду, но сюда нагрянет полиция». Аннабель так стремительно села в ванне, что вода полилась через край. «У вас нет доказательств!» — крикнула она. «Единственная улика — труп Кэтли!» Даффи вскинул брови. «Разве вы перетащили его в другое место?» Рука Аннабель потянулась к бутылке с этикеткой «Соляная кислота». Он вытащил пистолет и ткнул ей под нос. «Только без глупостей, дорогая, спокойно. Иначе я за себя не ручаюсь. Выходите, нам нужно поговорить». Она вылезла из ванной и завернулась в махровую простыню. «Даю вам 5 минут, одевайтесь. Дверь оставляю открытой». Пятясь, Даффи вышел из ванной. «Бросьте оружие!» — раздался чей-то голос. Даффи замер. «Бросьте оружие и не оборачивайтесь!» Даффи положил револьвер на пол у ног и осторожно обернулся. За его спиной стоял Мюррей Глязон с револьвером в руке. «Он слишком много знает!» — послышался голос Аннабель. Глязон кивнул. «Ты права. Идешь скорее сюда, поможешь мне». Даффи стоял с поднятыми руками и проклинал себя за беспечность. Казалось, записная книжка в кармане жжет. Он попал в ловушку. «Отойдите от пистолета», — приказал Глязон. Даффи медленно повернулся. «Может быть, вы разрешите мне сесть? Я едва держусь на ногах». Глязон не спускал с него глаз. «Только без шуток», — предупредил он. Даффи взял из сигаретницы сигарету, закурил и плюхнулся в кресло, положив руки на подлокотники. Потом взглянул на Глязона. Тот, видимо, нервничал. «Вы уже как-то угрожали мне этой штукой», — сказал Даффи. «Угу, но тогда нам помешали». Глязон сел на край стола и покачивал ногой. Аннабель вышла из ванной и подошла к Глязону. Лицо ее было суровым, но в глазах притаился страх. Даффи взглянул на нее. «Ну, что дальше?» «Мне нужна записная книжка», — заявил Глязон. «Могу лишь посочувствовать вам. Вы же знаете, что я отправил ее по почте». «Он лжет!» — крикнула Аннабель. Даффи пожал плечами. «Вы уверены?» «Но поставьте себя на мое место. Я сразу понял, что это немаловажная вещица. Потому я отправил ее по почте до востребования и смогу получить в любой момент». Глязон прищурился. «Попробуем вас уговорить или заставить сейчас же ее востребовать». «Что вы хотите им сказать?» Даффи погасил сигарету и положил в пепельницу. «У нас свои методы». «Вздор! Меня так просто не запугаешь. Хотите заполучить книжку? Давайте по-деловому договоримся». Дуло пистолета опустилось вниз. и было сейчас направлено на живот Даффи. «Сколько?» «Ты спятил?» — набросилась Аннабелл на Глиазона. «Не вмешивайся». Даффи внимательно изучал свои ногти. «А сколько вы дали бы?» — спросил он наконец. Глиазон растянул рот в улыбке. «Ну, скажем, $500», — небрежно ответил он. Даффи медленно поднялся. «В таком случае я совершенно не понимаю, из-за чего такой шум?» «Садись», — приказал Глиазон, подняв пистолет. Даффи бросил на него презрительный взгляд. «Только не надо рычать. Я не из пугливых. Ведь вы ничего мне не сделаете. Но ваша пушка начинает действовать мне на нервы». «Пристрели ты этого паразита», — процедила сквозь зубы Аннабелл. Даффи удивленно на нее посмотрел. «И как только мне могла понравиться такая зверюга?» Глиазон не знал, как поступить. «Ладно», — сказал Даффи, — «я пошел. Захотите получить записную книжку — звякните. Номер телефона найдете в любом справочнике». «Минутку», — остановил его Глиазон, но Даффи уже открыл дверь и сказал с порога: «Не торопитесь, обдумайте все хорошенько, я подожду». Подойдя к лифту, Даффи вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, мысли путались. Выйдя на улицу, он взял такси и вскоре уже поднимался по лестнице в квартиру Магуайра. Поскольку Элис дала ему ключ, звонить не пришлось. Часы в коридоре показывали без четверти два. Даффи вошел в гостиную и схватил бутылку вишневки, все еще стоявшую на столе. Бутылка показалась ему слишком легкой, и он недовольно поморщился. Он вылил остатки себе в стакан и жадно выпил. Вишневка и в самом деле была хороша. Он постоял несколько секунд, прислушался. Тишину в доме нарушал только храп Сэма. Даффи закурил, бросил пачку в камин, но, вспомнив об Элис, взял пачку и положил в пепельницу. Тяжело ступая, он направился в комнату для гостей. Там было темно, слышалось лишь ровное дыхание Ольги. Даффи ощупью добрался до кровати, зажег ночник на столике и сел на край кровати. Ольга проснулась и в страхе сжала кулаки. Она приподнялась, хотела что-то сказать, но Даффи ладонью прикрыл ей рот. «Окей», — прошептал он, — «все в порядке». Ольга узнала его и снова откинулась на подушку. «О, Боже, я едва не умерла от испуга». «Не так громко, Ольга. Другим не обязательно это слышать». Она посмотрела на часы, потом перевела взгляд на Даффи. «Поздно уже». «Что нового?» — спросила Ольга. «События разворачиваются быстрее, чем можно было предполагать. Нам надо поговорить. Надеюсь, вы понимаете, какая вам грозит опасность. Я заходил к Максу и нашел его мертвым, с перерезанным горлом». Глаза Ольги стали круглыми от испуга. «Значит, я расскажу вам все с самого начала, и вы поможете мне разобраться в ситуации». Даффи прислонился к спинке кровати и задумался. Вид у него был измученный. Ольге стало его жаль, и она сказала: «Снимите ботинки и прилягте». Даффи покачал головой. «Нет, тогда я сразу усну. Итак, слушайте. Главное в этой истории — Аннабелл Инглиш. Женщина порочная и весьма агрессивная. Вайдмер был ее другом, а с Кэтли они поддерживали деловые отношения. Это Аннабелл столкнула его в шахту лифта, когда однажды он зашел к ней. Прежде чем продолжить рассказ, я хотел бы кое-что уточнить. Вы знали Кэтли?» «Кэтли связан с наркобизнесом. Когда я познакомилась с ним, он распространял наркотики в мелких питейных заведениях, но со временем приобрел вес в этой сфере и стал получать крупные барыши. Вайдмер был его непосредственным шефом. Глиазон тоже играл в этой истории не последнюю роль. Вскоре Кэтли надоело быть под началом у Вайдмера, и он выкрал записную книжку с именами клиентов». «Эту?» Даффи показал Ольге записную книжку, которую быстро достал из кармана. Испуг, появившийся на лице девушки, был красноречивее всяких слов. «Так вот оно что!» Даффи стал листать книжку. «Все ясно. Эта банда не может работать, не имея адресов и имен». Даффи закрыл лицо руками, пытаясь собраться с мыслями. «Откуда у вас эта книжка?» — прервала его размышление Ольга. Он отнял от лица руки. «Нашел в квартире Кэтли. Точнее, нашла Аннабелл, а я у нее отобрал. Теперь я начинаю кое-что понимать. Да, дело у них поставлено на широкую ногу. Взгляните хотя бы на эти имена». Она положила ладонь на его руку. «Любой ценой они вернут себе эту книжку», — сказала Ольга, и в глазах ее промелькнул страх. «Ведь она стоила миллионы». Даффи пристально посмотрел на Ольгу, потом сказал: Мне давно хотелось сделать бремя наших гангстеров легче на пару миллионов. И вот, наконец, представился случай. Теперь главное не промахнуться. Что вы имеете в виду? Если они поймут, что вы раскололись, ваша песенка спета. А вы мне нравитесь. Давайте действовать заодно. Каким образом? — насторожилась Ольга. В этой истории замешан еще некий Морган. Только я не знаю, какую он играет роль. Даффи коротко рассказал Ольге о своей встрече с Морганом и его людьми. Сначала они попытались шантажировать Аннабелл. Снимок, на котором она запечатлена вместе с Кэтли, мог бы здорово скомпрометировать ее отца. Я сразу понял, что дело тут нечисто, но не разобрался до конца и даже помог Аннабелл увести и спрятать труп Кэтли. А ведь это она его убила. А заодно вырыла могилу и себе. Записную книжку я продам тому, кто мне больше заплатит. Почему вы думаете, что Морган тоже замешан в этой истории и интересуется записной книжкой? Даффи усмехнулся. Сами подумайте. Эти люди, Даффи кивнул на книжку, вряд ли нуждаются в деньгах. Они не пожалеют любой суммы, лишь бы избежать скандала. Больше всего они боятся огласки. Вы правы, помолчав, сказала Ольга. Даффи спрятал записную книжку в карман. «Так почему бы нам не подоить немножко этих парней?» «Сколько же вы надеетесь получить за нее?» «Может быть, 50 тысяч, может быть, 100, в общем, любую сумму». Ольга провела рукой по волосам. Она казалась сейчас Даффи особенно соблазнительной. «С такими деньгами можно позволить себе все, что угодно», — сказала Ольга не без зависти. Даффи погладил ее по руке. «Конечно». Он взглянул на часы и поднялся. «Пойду посплю хоть немного. Предстоит трудный день». «Вы выглядите очень усталым». Ольга удержала его за руку. «Неудивительно», — усмехнулся Даффи. В глазах Ольги, устремленных на Даффи, сверкали искорки. Грудь вздымалась под тонкой простыней. «Хотите, я взбодрю вас немного?» Даффи снова сел. «Это очень мило с вашей стороны», — сказал он. «Но только не сейчас». Он кивнул в сторону супружеской спальни. «Завтра отыщем какой-нибудь мотель, хорошо?» Даффи потрепал Ольгу по щеке. «Элис — замечательная женщина», — продолжал он. «Но об этом деле ничего не должна знать. Пусть оно будет нашей тайной». Ольга проводила его взглядом, погасила лампу, но долго не могла уснуть и лежала с открытыми глазами.